Вторая особая ситуация. Вы застряли на одной должности и не видите выхода из этого положения. Существует множество способов застрять на одной должности. Вам некуда продвигаться по службе, так как ваш босс никуда не собирается уходить, и он не заинтересован переводить вас на работу в другое подразделение. Вас не повышают, утверждая, что вы как раз на своем месте, а вы в ближайшей перспективе не намерены устраиваться на другую работу. Ваша компания повышает сотрудников только после определенного периода времени, а это слишком долгая задержка. Вы обожаете свою работу, но денег платят мало, или же вам платят очень хорошие деньги, но работа отвратительная. Наверное, от одного этого списка вам уже захочется быть волком. Проблема задержки на одном месте заключается в том, что люди испытывают все более усиливающееся чувство разочарования, и обычно это заканчивается тем, что они совершают глупый поступок – увольняются. Не делайте этого. Неизмеримо проще получить новую работу там, где уже работаешь. Но я пойду еще дальше и скажу, что вам следует не просто оставаться на своем месте, но и работать еще более усердно, чем прежде. Ничто не даст вам новую работу быстрее, чем потрясающая интенсивность труда на вашем старом месте. Гарри Роше, старший председатель Hendrick & Struggles, а также один из самых уважаемых в Соединенных Штатах охотников за головами, утверждает, что если вы застряли на одном месте, но хорошо выполняете свою работу, то, по всей вероятности, об этом узнают два сторонних наблюдателя – охотники за головами и конкуренты. «Хорошие исполнители также заметны, как мачты больших кораблей», – недавно сказал мне Гарри. «Мы различаем их даже за линией горизонта и всегда пытаемся привести в свой порт». А напротив, худшими соискателями рабочих мест являются люди, которых Гарри называет «вечными соискателями». Эти типы не отличаются должным служебным рвением и не могут удержаться на своем месте. В результате они всегда остаются неудел, а потом докучают нам своими резюме и телефонными звонками или упрашивают компании принять их на работу, говорит он. Эти люди довольно быстро приобретают соответствующую репутацию. Вполне очевидно, что если вы застряли на своей должности, вам надо выяснить, какие возможности имеются за пределами вашей компании и дать знать о том, что вы подумываете о переходе на другую работу. Но только не делайте это целью своей жизни, иначе вы сведете на нет все свои усилия, и что еще хуже, забудете о том, что лучшим средством выхода из тупика является ваша исполнительность. Третьим особым случаем является поиск работы после того, как вам указали на дверь. В прошлом году мне довелось обедать с одним бывшим руководителем General Electric, назовем его Чарли, который когда-то работал в подчиненном мне управленческом аппарате, а потом перешел на производство. После того, как его несколько раз повышали по службе, он осел на одной должности и в течение пары лет изо всех сил пытался сделать что-то выдающееся. В конечном счете Чарли, которому тогда было 50 с небольшим, указали на дверь. Но на этом его карьера не закончилась. Спустя несколько месяцев он стал партнером одной компании, работавшей в области высоких технологий. Сначала это было для него лишь дополнительной работой, которой Чарли уделял лишь часть своего времени. Но он быстро втянулся в это дело, и оно стало для него главным. Уже работая на этом месте, Чарли получил приглашение войти в состав советов директоров нескольких корпораций, а кроме того, он стал преподавателем в одной хорошо известной бизнес-школе. Чарли заверил меня, что теперь, спустя 5 лет после того, как ему указали на дверь, он испытывает такое удовлетворение от работы, какое никогда прежде не испытывал. Я спросил, как ему удалось снова занять столь высокие должности. «Дело в том, что я потерпел крах», — признался он. «Мы с шефом четко определили поставленные задачи, но я сделал промах. Я слишком долго не давал хода двум докладным, в которых сообщалось, кто именно не выполняет принятые решения. Накануне экономического спада я не сумел быстро избавиться от лишних затрат. Просто я был чрезмерно оптимистичен. Я говорил жене, что получу по заслугам. Так оно и случилось». Столь рациональный ответ был для меня полной неожиданностью, поскольку обычно после того, как людям указывают на дверь, они становятся в оборонительную позицию и впадают в депрессию. И хотя оба этих состояния представляют собой весьма распространенную и вполне естественную реакцию, Именно они оказывают пагубное воздействие на тех, кто снова отправляется на поиски работы. Работодатель может сразу же уловить, что имеет дело с человеком, который сам себя не уважает, а на работу стремятся брать только уверенных в своих силах кандидатов. Но как научиться вести себя словно победитель, хотя в действительности чувствуешь себя побежденным? Я задал Чарли этот вопрос. Он сказал, что его подход состоит в том, чтобы задействовать средства, которые он назвал «резервуаром уверенности в себе». То есть всю силу семейных привязанностей и все запасы положительного отношения к себе и своим прошлым достижениям. Он воспользовался этим внутренним капиталом, чтобы сохранить связи с коллегами по бизнесу и чтобы найти доступ к новым возможностям. Он использовал его и для того, чтобы остаться активным в социальном отношении. Возможно, поначалу люди стали смотреть на меня совсем по-другому и осуждали меня, потому что я больше не работал, — сказал Чарли. Я старался не обращать на это внимания. Если вам указали на дверь, ваша цель состоит в том, чтобы держаться подальше от того, что я называю «водоворотом поражения», оказавшись в котором вы впадаете в инертное состояние отчаяния. Одной из причин того, почему люди часто оказываются втянутыми в этот водоворот, является то, что они слишком долго не приступают к поиску новой работы. Это весьма непростой момент. Надо обладать большим здравым смыслом, чтобы после того, как вас попросят уйти, выкроить время, скажем, месяц или два, в течение которых обдумать свое положение и успокоиться. С другой стороны, чем больше вы медлите, тем более вероятно, что вы начнете сами в себе сомневаться и что будущие работодатели по тем или иным причинам сочтут вас неподходящим кандидатом. Вы же не испытываете никакого желания заполучить слишком много пробелов в своем резюме. Будущие работодатели, разумеется, спросят вас, почему вы ушли с последнего места работы. Чтобы выйти из положения, скажите, что вас попросили найти другую работу. Каждый менеджер знает, чего стоят формулировки «я отказался от работы» или «я ушел по личным причинам». Не менее важно взять на себя ответственность за свой уход, как это сделал мой друг Чарли во время нашего с ним разговора. Владение ситуацией сделало его объяснение гораздо более привлекательным, нежели типичные высказывания в свою защиту, которые я слышал сотню раз. «С моим боссом действительно трудно». Или «им точно так же наплевать на клиентов, как и мне», или «мое любимое». Там все зависело от связи, неважно, как ты работаешь, главное, кого ты знаешь. Сравните это с тем, что говорил Чарли, и вы сразу поймете, насколько рациональна его позиция. Вернувшись на рынок труда, он винил в случившемся лишь самого себя. Он рассказывал своим интервьюерам, чему научил его этот опыт и что он будет делать по-другому на своей следующей работе. «Я решил, что впредь буду обращать больше внимания на окружающую обстановку», — сказал он. «И, разумеется, буду быстрее принимать меры в отношении нерадивых работников. Одна из моих задач состоит в том, чтобы доказать самому себе, что я не совершаю дважды одну и ту же ошибку». Если вам указали на дверь, вы не должны стремиться выставить себя в лучшем виде. Вам нужно показать, что вы реалист и полны оптимизма. Воспользуйтесь вашим резервуаром уверенности в себе. Расскажите, что с вами случилось и какие выводы вы из этого сделали. И не бойтесь попросить дать вам шанс. Кто-нибудь обязательно это сделает. Благодаря своему складу характера я принадлежу к очень маленькой группе людей, которые всю свою карьеру сделали в одной компании. Когда в 1961 году я закончил магистратуру, это было нормой. Сегодня статистика говорит о том, что в течение первых 10 лет после окончания колледжа его выпускники множество раз переходят из одной компании в другую. Точно так же ведут себя и свежеиспеченные магистры делового администрирования. Не могу сказать, хорошо это или нет, но такова ситуация. Люди страстно желают как можно быстрее найти себе подходящую работу. Впрочем, здесь я хотел бы высказать несколько мыслей. Во-первых, поиск хорошей работы требует времени, терпения и готовности экспериментировать. Ведь нужно какое-то время поработать, чтобы понять, умеете вы это делать или нет, и уж тем более определить, подходит ли вам эта работа. Во-вторых, найти хорошую работу тем проще, чем лучшим специалистом вы являетесь. Возможно, это звучит жестоко, но такова реальность. По большому счету, талантливые люди всегда имеют больше возможностей выбора. Хорошая работа сама идет к ним в руки. Итак, если вы действительно желаете найти замечательную работу, выбирайте то, что вы обожаете делать. Убедитесь в том, что будете работать среди людей, которые вам нравятся, и тогда отдайте этому делу все свои силы. Если так и окажется, то можете быть уверены в том, что у вас замечательная работа, и что никогда в жизни она не будет вам в тягость.